Все ушло, будто было вчера, и промчалось, как будто стрела, и тропинки прошедшего детства уже заросли. Вспоминать очень трудно сейчас, не вернуть эти дни никогда. Эти детские дни, юности дни, беззаботные дни. Детям хочется взрослыми стать, поскорее читать и писать, поскорее из этого детства уйти. Ну а нам не вернуть никогда, никогда уж детьми нам не стать. Все промчалось, ушло, все промчалось, ушло, навечно ушло. Как грустны расставания с тобой, юность светлой поры золотой, и вечерней порою не раз я вспомню тебя. О, мой Бог, помоги мне душой юным быть и за юной чертой. Юным быть для тебя, лишь для тебя. Бог мой святой.